548 гуру. Устремляясь к владыке и посланцам его, умеряете силу земных притяжений и власти над сознанием настоящего и окружающей среды. От власти суеты освобождаетесь устремлением к иерарху. Восхождение духа по лестнице света заключается в преодолении в себе всего, что этому мешает, и задерживает на себе сознание, заставляя его забывать о наинужнейшем. Нельзя нести свой светильник, падая и спотыкаясь. Масло разольется и потухнет огонь. Угашение пламени сердца карается смертью, смертью духа. И становится человек воистину смертен, то есть в духе умершим. Много живых мертвецов ходят по лику земли. Это о них, о таких умных мертвецах Спаситель сказал: «Предоставьте мертвым хоронить своих мертвецов, вы же следуйте за мною».